«Стул?» – задивился Антип Меркурьевич. «Агась, положено так пойти этикету господскому. Вроде как баба вовсе уж безрукая и безмозговая. Много дури такой. А ну-ка!» – заинтересовалась хозяйка. «Ну что повеселил? Про вилок кучищу рассказал, про рыбу ножом, про такое всякое. Сами себе понапридумывали всего», – подытожил Федул Иваныч, который явно не всему и поверил, чтоб только от народа больше отличия иметь. «Как тебе с опекуном-то живется?» – поинтересовался Мишка, если помимо манер господских. «Да ничего так, недурственно. Хороший дядька, добрый, и такое, чтоб руки распускать или розги, вовсе нет. И жена ничего так, не Марья, конечно, но как для из господ, так и ничего. Для господ, да», – согласился Чиж, – «ничего. Но очечки ее, как зыркнет из-за стеклышек, так у меня аж на ноги отнимаются. Не злая баба, даже и приветливая, а вот поди ты, зырк и все. Я когда обедать хожу туда, так дурак дураком. Чем больше она старается со мной общаться, тем я дурее делаюсь. Роняю все на себя, не в попад говорю. Очочки чертовы». «Добрый», — Мишка отпил из блюдечка и сощурился на меня, — «а так, о свободе Хитровской не жалеешь?» «Не, дееспособность получить полувзрослую, это да, а именно что по Хитровской, так ни разочка. Навещал, конечно, есть ведь знакомцы и даже немножечко приятели, не так чтобы вовсе уж, но и рвать не буду». «Не надо», — согласился Федул Иваныч задумчиво, — «жизнь она такая, что завтра будет, един бог знает. С дядей Гилием мы хорошо сошлись, рассказывал я за опекуна, он такой себе бродяга по жизни, что куда там мне, из дому бег, юнкером был, охотником на Кавказе и в Балканской войне, рабочим на белильном заводе, актером и бог весть, кем еще, понимает и потому не зажимает свободу, хотя и проскакивает иногда взрослое такое, но сам же себя испохватывает. Я с ним не на полную откровенность, уточнил я для Саньки, но мал-мала рассказал, в том числе и за Одессу, так что он теперь понимание имеет, не щегол я, пусть по возрасту и да, заработать могу, и заработанное в ямину не спущу, да и так, нормально жизнь строю, пусть даже и без взрослого пригляда. Денежки от учителок забрали в банк, на мое имя. Ну и слава богу, перекрестился Чиж, а то я за них волновался. Не то что сопрут, а так, залезут, да обкрадут. Бабы же, да еще и без мужиков. Мне тоже спокойней, закивал я. Теперь до совершеннолетия ни-ни, так что положить могу, а снять только с большого разрешения опекуна и через собранную комиссию из банка. Ну и проценты тоже. Да, учительши мои с дядей Гилием и Марией Ивановной задружились, в гостях во все стороны уже побывали. Что там с документами на Сашку? — поинтересовался мастер. — Мне он в радость, да помощь от него есть. Федул Иваныч потрепал за улыбавшегося Саньку по голове. — По хозяйству и тебе столочи в основном, — кивок на учеников, — а Чижик вывеску обновил, да так, что любо-дорого. С выкройками, опять же, глаз-то художницкий, никак не лишний, а и сядет иногда вот так, нарисует клиента, а тот рад-радешенек. Каждому небось приятно будет, себя кормит. Но надо же понимать, что обучить я могу портняжному делу, а никак не малярному, а тем паче художницкому. Зависли документы, загрустил я. Владимир Алексеевич говорит, что в здравом уме никто Саньку в деревню назад не отправит, потому как там он отрезанный ломоть, но долго тянуться будет. Такое все, показываю руками, через чиновников, а не через людей. Пока спишутся, пока перепишутся. Решаемо все, но даже со связями Владимира Алексеевича никак не раньше, чем к весне. Сейчас вроде как прорешивается вопрос, чтоб именно по художницкой части его пристроить. Так пока получается, что пристроить Саньку по художницкой части выйдет быстрее, чем с документами. Как у нас все через. Федул Иваныч оглянулся на супругу и добавил уже тише: чиновников. В Столешников переулок вернулся аккурат перед Надей. Только руки помыть успел, да переодеться в домашнее. Вот же, раньше и в голове не возникало, домашнее там или уличное. А теперь вот так вот. «Обедать будешь?» — заглянула в комнату неизменно приветливая Мария Ивановна. «Благодарствую, но уже отобедал. Встал я со стула пред лицом хозяйки дома, но от чаю потом не откажусь». За чаем Надя трещала что-то свое, девчоночье гимназическое, с неинтересными для меня мелкими ссорами среди учениц, да любимыми и нелюбимыми учительницами. «Да ты и не слушаешь», — возмутилась она. «А и неинтересно», — отозвался вяло. «Даже если и так, важно», — приподняла она подбородок, — «ты все равно должен изображать интерес. Вы оба не правы, едва заметно улыбнулась Мария Ивановна. Слушать, разумеется, необходимо, притом изображая неподдельный интерес, а не вялую скуку. Умение поддержать беседу очень важно, а к тебе, Егор, многие будут относиться заведомо предвзято. Киваю, с трудом подавив вздох. Права ведь, Наденька, Мария Ивановна повернулась к дочери, мне нужно объяснять, почему ты не права. Нет, настал ее черед вздыхать и тупить виновато глаза. Умение поддержать беседу состоит не только из умения слушать, но также из умения выбрать интересную всем собеседникам тему. Егору бытие женской гимназии не интересно, да и непонятно. Верно, улыбнулась мать. Обучая других, мы учимся сами. Синека, что, не понял я взглядов? Не так, так, задумчиво кивнула Мария Ивановна, все так, но вернемся к твоей речи. Я полыхнул ушами, вот же, перебил, зато сумничал. Для своих лет, продолжила женщина, ты достаточно грамотно сформулировала ответ, но, Надя задумалась, а потом, будто под забытый урок, выпалила. Слишком много умений в одной фразе. Подавив улыбку, отсалютовал девочке чашкой с чаем. Уроки этикета и хороших манер идут не только в мою сторону. После чая и передыха я снова засобирался. В аптеку, пояснил я Марии Ивановне. У нас с ней такой уговор негласный, она делает вид, что считает меня взрослым, а я не делаю ей нервов. Заболел кто? Не поняла Надя, вышедшая из своей комнаты на сборы. Так, со старым знакомым встретиться. Трущобные дела, восхитилась девочка. С чего? А думаешь, если из трущоб, так непременно с ножом в зубах по улицам хожу? Ну не в зубах, закраснелась та, и вообще нет, не думала. А зря, сказал ей наставительным тоном. Мария Ивановна улыбнулась еле заметно. Ее такие наши пикировки развлекают, и потому поощряются. Просто аптекарь, хожу в шахматы играть. Можно? Взгляд девочки заметался между мной и матерью. Пожимаю плечами и киваю согласно. Мать чуть хмурится, но тоже кивает. Дядя Гилий сказал как-то в подпитии, что у супруги есть теория пара в свисток. Детям нужно поприключаться для здорового развития психики, и лучше, если приключения эти будут под каким-никаким, а контролем. Если же попытаться заткнуть свисток, то либо вырастет человек сопля соплей, либо сорвется в приключения сам. А Надя та еще папина дочка, а я весь, такое сплошное приключение даже от простого нахождения рядом. Одних только рассказов хватает, чтобы впечатлиться по самые уши. Надя быстро оделась, да и вышли. Единственное, думал одеться как обычно, а если с приличной барышней, то одеваться пришлось вполне себе. Пешком, чуточку вроде как удивленно поинтересовалась она, когда мы прошли мимо извозчика. Тут расстояние-то, дернул я плечами и припустил. Да как припустил, так и отпустил. Надя в своих девчоночьих ботиночках не ходок, да и так-то не умеет. Откуда? Так себе пошли, прогулочно. Но даже и прогулочного шага хватило ей, чтоб к аптеке запыхаться и раскраснеться. Шалом этому дому, поприветствовал я вежественно Льва Лазаревича. И вам шалом, молодой человек, закивал тот, с любопытством глядя на девочку. Надежда Владимировна Гилеровская, дочь моего опекуна. Очень приятно, немолодой аптекарь поклонился из-за прилавка. Премного наслышано вашем батюшке, и на удивление, исключительно хорошо. Так вы за делом или за так, немножечко запознакомить и развлечь барышню, а немножечко за шахматы и поговорить. Это таки не новость, а сплошной цимис. Он закатил глаза вверх, да так, с закатанными, и зашаркал за доской. Пришаркал с шахматами и с супругой, вставшей частично на подменить, а частично на развлечь такую полезную гойскую девочку. Фирочке пора начинать беспокоиться или пока рано, поинтересовался Лев Лазаревич, расставляя фигуры. Фирочке пока надо думать за учебу, а думать дальше таки рано, парирую, выбирая черные. Но если вы таки переживаете за конкретную гойскую девочку, то сразу скажу, нет, нет, и еще раз вряд ли. Такой себе цветочек, что по характеру немножечко верблюжья колючка. Верблюдом таки да, а мне таки ой. И предупреждая дальнейшие вопросы, о ботаническом разнообразии теории эволюции буду думать, когда отрастет пестик и начнутся мысли о пчелках и бабочках, а пока таки все, да, закивал аптекарь. Мне таки немножечко понятней, как вести себя с Надеждой Владимировной, и что такое писать Пессе Израилевне. От себя что хотите, но только без лишнего и домыслов за мой интерес. А от меня вот, достал из-за пазухи увесистый конверт и протянул. Часто писать не люблю, и потому писем будет редко, но сразу много. Как писучее настроение нападет, Так сразу за целый месяц расстараюсь. По шахматам, я поднял пешку, не торопясь ставить ее назад. Раз уж мы сегодня не договорились за деньги перед игрой, как последние поцелили почти что очень дальние родственники, то могу дать вам большую и вкусную фору. Я буду играть блицем, а вы таки как хотите. А во, приподнял бровь Лев Лазаревич. Вы меня сегодня решили порадовать, хотя в этом грустном мире за такое обычно отвечает супруга. А во будет позже, и я таки надеюсь, что даже аво-го, но сильно потом, и не вам, за ваше аво пусть и дальше отвечает супруга. Аптекарь захихикал мелко, подняв большой палец. Пока за вами. Ну тогда контрольный прямо в мозг, достал листок, посмотрите, пока я буду совместно с вашей супругой экскурсировать Надю по аптеке, но только вам через никому. Тот развернул и вчитался, да сразу как затрясся. Я аж наиспугался, подскочил, а тот ну руками махать, все хорошо. Все очень даже хорошо, Ида, Идочка, иди сюда, хотя нет, молодой человек пока не разрешил, мое через никому распространяется таки на вторую половину, таки да, но через обещание, обещаю за нее, Ида. Ида поулыбалась напоследок уходящему покупателю и заспешила к супругу, чуть погодя они тряслись уже вместе, тыкая пальцем в листок и корча друг другу морды. Пока они корчились, осторожно подошла Надя. Я не поняла, на каком языке ты с ними говорил, поинтересовалась она, косясь на хихикающих супругов. Одесско-мещанский с пополам через идиш. И что, в глазах всплывает изумление пополам с ужасом, там все так, что ты, жаргонный есть, городская беднота так примерно говорит. Жиды идиша больше замешивают, греки по-своему, русские всего по чуть-чуть, но сильно поменьше. А образованные если, так те очень чисто на русском говорят, только что быстро, ну и акцентик такой южнорусский. И молчок, над чем они там хихикают. Вижу, что любопытно ей, но вот нет, из вредности. Вскоре Ида отошла назад, и подхватила Надю под локоток, оттаскивая ее для нашего с Львом Лазаревичем поговорить. Шедевр, серьезно сказал он, я таки правильно понял, шо вы пришли за моим мнением, ценю. Мы таки не боимся посмеяться между собой, а те, которые против, те тоже не боятся посмеяться, но уже за нас. Тот случай, когда надо в газету, и будет вам счастье со всех сторон. В газету рано, останавливаю его. Мне нужно решить вопрос за деньги. Гонорар. Останавливаю его взмахом руки. Мелочь. Слышали? С танцами? Ну да, загрустил он. Такой конкурс. А без вас? Экая неудача. Деньги, слава. Мне интересуют только за деньги. В ответ недоверчивый взгляд. Мне славы кулачного бойца. Вот так. Провожу по горлу. Недели не проходит, как какой-нибудь дурак лезет проверить себе на моих кулаках. Пока таки да, но надоело. А здесь, кормиться можно всю жизнь, осторожно сказал он. Выступления, частные уроки, а в дальнейшем и своя школа. Это мечты мальчика 8 лет или не слишком умной девочки из глубоко провинциальной гимназии. Парирую я, а не рассуждения умного вас. Кто я и кто они, да и за возраст помните. Затравит, потому как поперек пошел. Да притом мимо них, годами можно бороться, десятилетиями. А вы, осторожно осведомился он, было бы интересно урвать кусочек такой славы, то таки да, а так не очень. А если признают, уже для порядка поинтересовался Лев Лазаревич. Та же гадость, но с обратным знаком. Ранняя слава, внимание, гадости от завистников. А по деньгам, тьфу, ну то есть не тьфу, но лучше так, показательно стучу себя в лоб. На что собеседник кивает задумчиво. Деньги, да, а почему не через купцов? Сейчас два раза, и еще вдогонку. Злость все-таки выпирает. Сперва я для них в новину был, а потом а. Наговорили всякого завистники, и я теперь, оказывается, дерзкий. Был бы здоров, так просто пришел бы на конкурс, а там танец покажет. А так как оправдываться за чужие слова, потом только если, стучаться робко, да кланяться униженно. И то может быть и нет. Потому как завистники и новые кумиры, и как вы видите меня, осторожно поинтересовался тот, как источник слухов, и скажу сразу, за деньги не просите, через потом вашу славу, как моего доверенного и проверенного, больше возьмете, вы, дядя Гилий, и все, пожалуй, реклама, чтобы ах и ох, но без цитат, только восторг, в таком разе могут и пригласить, согласился Лев Лазаревич, а уж друг перед дружкой, да в патриотическом угаре в пополам с алкогольным шоп я так жил. 30 глава, Азахинви. Срывающимся басом сказал дядя Гилия и захохотал, гулко, как из бочки, заполняя собой всю квартиру и немножечко рядом. А я не могу. Ох, Машенька хотя отставить. Владимир Алексеевич очень по-детски спрятал листок за спиной и даже отшагнул задом к стенке. Прости, слово дал. Ох, опекун вытер выступившие от смеха слезы, но рано, взглянув еще раз на листок, он снова заржал, на сей раз натуральным жеребцом. Мария Ивановна глянула на мужа с улыбкой, но смолчала, усевшись с вязанием. Надя выдержкой матери не обладает, аж вся извелась, но гордячка не лезет. Дотянул его за рукав к себе в спаленку и усадил на стул. Шедевр. Утирая слезы уже порядком промокшим платком, сказал он. В редакцию, да, да еще с нотами расписано прекрасно, просто прекрасно. Как додумался только. Ну само почти, жму плечами, немножечко по мотивам одесских беспорядков. Надеюсь, ты не. Гилеровский встревоженно глянул на меня, не участвовал. Просто наслышан, изнутри, так сказать. Ну и, я протарабанил пальцами по колену, знаю, что там немножечко сильное напряжение до сих пор. Такие все, что вроде и улыбаются со всех сторон, но таят. Вот и подумал, что если поулыбать ту ситуацию, а лучше обсмеять, то оно как бы пар в свисток. От супруги моей подхватил, усмехнулся опекун. А вообще дельно, обсмеяв ситуацию, чиновничество сохранит лицо, и можно будет сбросить потихонечку давление. Агась, ну то есть да, только да про ситуацию, а не про редакцию. А как тогда, удивился опекун. Так конкурс плясовой, слышали, я уже не попадаю, потому как хоть и выздоровел почти, но в форму не вошел, да и вообще, наслышан, кивнул дядя Гилий. Отодвинули, да, такое себе в пополаме, между завистниками и болезнью, не ждут, словом, а надо, напомнить хотя бы о себе, что вот он я, зачинщик, и такой весь из себя, а может, ну их, предложил он азартно, потихонечку заводясь, я капустник устрою, приглашу творческих людей, ты выступишь, а, ну, сходу отнекивать не хочу, потому ищу аргументы потяжелее, а стоит, публика эта творческая, так себе меня приняла, то есть не меня, а танцы мои, такие заметки, что в ранг курьезов хитровских, да с такой себе сомнительной славой, ну то есть не ваши знакомцы, быстро продолжил я, пока он набирает возмущенно воздуха в грудь, я за вовсе уж чистую публику говорю, эстетов рафинированных, а рулят-то они, можно и пободаться, набычился он, можно, но лично мне и не нужно, слава эта скандальная, она в 12 лет немножечко опасна. Вылезу через ваших знакомых, так и за танцы вспомнит, а там и заклюют. Просто потому что. А так, на лицо сама выползает кривоватая ухмылка, вроде как через купечество и не страшно. Не лезу в высокие империи, так сказать, со свиным рылом. Ну, дядя Гилий задергал себя за ус, ушедший глубоко в себя, понимаю твои резоны. Не скажу, что полностью согласен, но я не ты. Другой жизненный опыт, характер, да и возраст, вот тут ты полностью прав, могут и заклевать, вороны чертовы, и деньги, оживился он, подскочив на стуле, с этой стороны я ситуацию не рассматривал, чуть не полсотни купчин, собравшихся тряхнуть мошной, это серьезно, я закивал болванчиком, это как раз та ситуация, что аво, не раз в жизни, но где-то рядышком, думал через слухи, поделился я с опекуном, нервно сцепив руки, через два источника, один в вашем лице, другой в лице Льва Лазаревича, аптекаря, и все такое, что ох ях, как смешно, но слово дали, потому до срока и не можете говорить, и к купцам, а, Владимир Алексеевич заморщил лоб и закряхтел, поудобнее устраиваясь на стуле, а вот здесь я бы предложил несколько правок, для начала, разделить слухи, я так понимаю, что ты от аптекаря прямиком ко мне, да, проверил на обидки, и вроде как и нет их. Тоже смешно, пусть и над ними смех. А если запустить, шо-таки да, перешел дядя Гилий на одесский суржик, и подмигнул озорно. Вот прямо такое да, шо-ой-вей, да как нас опозорили. Я глазами захлопал, на что опекун усмехнулся только. Жизненный опыт, он весело дернул ус. Публика-то какая, каждый второй антисемит, а каждый первый вслед за вторым. И тут, такое, а, бальзам рижский. Да с думками, что для семитов чертовых как соль на раны, то-то радости будет. А где радость, да такая, чтоб с душком злобственным, там и с деньгами легче расстаются. Подхватил я восторженно, верно, учительским тоном отозвался Владимир Алексеевич, поправив отсутствующие очки, и улыбаясь так, что ни разу не худая морда лица загрозилась треснуть. Еще, продолжил он, нужно не ломиться к купечеству, а наоборот. Пустим слух, что ты хотел порадовать их, но разобиделся на незаслуженную опалу. А, сработает ли, засомневался я, опекун только усмехнулся, и сразу вспомнилось о его связях. А ведь может быть, что и да, и даже такое да, что ого, тогда я к аптекарю. Сорвался я из комнаты, добегу с уточнением, пока толком не успел. За подготовку номера Владимир Алексеевич взялся со всем пылом большой души и неуемного характера. Театрального реквизита натащил в квартиру чуть не телегу. Повсюду какие-то костюмы, маски, парики, бутафорское и не очень оружие. По костюмам Саньков пополами с дядей Гилием, и спорить не боится. Потому как у опекуна моего пусть 100 раз жизненный опыт и даже актерство за плечами, но и разбег он берет иногда такой, что ого-го, осаживать надо. Санька так-то не очень-то и нужен для номера, это уже так, вроде как представление купечеству. Пусть даже и по художницкой части идет, но имя-то в памяти отложится. Такая себе реклама впрок. Хотел и Мишку втянуть, но тот уперся всеми четырьмя, хотя и нахохотался над номером под слово не говорить. Такой себе гонор впополами со стеснительностью полезли. Владимир Алексеевич успел не только с нами, но и по слухам работать. Да так, что ово, гости зачастили, да все с именами. Любопытно, а мы таимся. Потом раз, и дядя Гилий нетрезвый пришел, да сильно, довольный. Энна, протянул он супруге гнутый в трубочку серебряный рубль, сувенир, Егорка. Сделав шаг, он напустил руку на голову, встрепав мне волосы чуть не вместе с черепом. Договорился, вот, Гилеровский достал бумажник и закопался, аванс, 1000. Несколько крупных ассигнаций протянуты мне, под округленные глаза Нади, вышедшей встретить отца. Мария, он повернулся к супруге, с интересом и приподнятой бровью наблюдавшей за сценкой, с купцами, в ресторане, ух, завтра, все завтра, я, спать. На следующее утро, отойдя с рассолом от похмелья, Владимир Алексеевич уточнял диспозицию, к 2 пополудни к Яру едем, аккурат к тому времени купечество начнет собираться, ты же хотел примелькать морду лица, угукаю филином, и опекун продолжает, наше выступление позже будет, но к 5 вечера освободимся. Купечество почтенное, он усмехнулся, к тому времени как раз разогреется зрелищем танцев и водочкой, но не успеет уйти в алкоголь всей своей головушкой. Вот середину конкурса нами и разбавили. Затем не передумал, как уговаривались, подтверждаю я, у вас дома гости собираются, все свои да наши, там, потом хитровка. Дядя Гилий хмыкает и ерзает носом, но отмалчивается на хитровку. Я поначалу вообще хотел на хитровку после купечества, сразу, отговорил, хотя я и упирался поначалу, дескать, купечество в первую голову поставить, так слова никто не скажет, похмыкают может чутко, но ясно понятно, денюжек человек хочет заработать, а не признание чистой публики, а вот если хитровку после купечества поставить, поперед творческой публики, то уже и да, такое себе клеймо на всю жизнь. Певца Каторжанского, вроде как декларация о намерениях и такое все, он вообще эту часть, хитрованскую, опустить хотел, но тут уже я совсем уперся, мало ли, им лестно, а мне и пригодится когда может, заранее даже чутко, как с Иваном Карпычем вышло, теперь аво, хрен там полезут родственнички на опеку и денюжки, да и другие всякие призадумаются, но тут такое дело, что публике этой лучше не должать, а то ведь спросит, да и на крючок, ишь, крестный нашелся, а так вроде и отдам долги, да вперед сильно, с размахом, пусть даже и не столько тем помогальщикам незваным, а вроде как всем атаманам хитрованским, и немножечко всей хитровки, но тут такая штука, что на этом и помогальщики авторитета среди своих приподнимут за помощь мне, такое все, закрученное, к Яру подъехали с шиком, на тысячном рысаке, один из купчин расстарался, прислал за нами своего, народ уже почти весь собрался, и публика такая, что и ово, кого не назовешь, все на слуху, тут тебе и один из Рукавишниковых, и Корзинкин Андрей Александрович, и Евдоким Жохов, а вон Крестовниковых экипаж, Дурдинский, не все в великих миллионах, но ово, на слуху, Жоховы вон каким паровозом поперли, все понимают, что эти, да, выйдут в миллионщики, ну что, орлы, встряхнул нас дядя Гилий, не передумали, соберитесь тогда, ну, как репетировали. Собрались и сошли такие себе, со всем достоинством, не с фанаберией дурной, а как специалисты, знающие себе цену. Владимир Алексеевич чутко за нашими спинами, вроде как свита, а не последний вид человек на Москве, так что внимание пусть невольно, а привлекается. Сами в костюмчиках таких себе приличных, в руках саквояжи, после бани, да причесанные и наодеколоненные, что куда там, покрутились немножечко во дворе, вроде как показали себя, ну и купцам почтенным тоже подходили, почтение засвидетельствовать, но и себя блюли. Дурдин жопой повернулся, ну так и подходить не стали, жопе еще кланяться. Швейцар у входа, весь в медалях и бороде до пупа, голову этак склонил перед нами, вроде как и швейцар, а вроде как и чуть ли не адмирал моря океана, ловко, ну мы ему и по рублику, каждый, вроде как не нужно, потому как не гости, а артисты приглашенные, но, жест, для тех, кто понимает, потому как достоинство и себя блюдем, прошу, официант, вот ей-ей, будто из пола вырос, вот только что не было, и жух, строит, вежливый такой да нарядный, прошли к столику своему, а ну как сделали, столы купеческие подковой поставили, и вроде как сценка мал-мала получилась перед ними, а столик наш не к самой подкове, а чуть на особицу, а плясуны, тоже на особицу, напротив подковы столики, но всех не, а не личные, с напитками для освежения, мы так получаемся, промежду всех, присмотри, велел Владимир Алексеевич одному из официантов, указав на наши саквояжи, не дай бог, найдется какой завистливый дурак, так представление испортит, только кивнул тот, и встал так на вытяжку, что куда там гвардии, даже лейб, но все едино, официант, издали видно, с почтениями лезть к купечеству не стали, так себе, в меру, к ручке не лезли, а именно как отметились, вежественно, к цыганам подошел знакомым, поздоровкались, плясать пришел, вроде как равнодушно интересуется Фонса, а самого, вижу, аж на впот щутко бросила, еще бы, такой соперник, нет, улыбаюсь, представление давать буду в перерыве, в плясках я вам не конкурент, смеется, веришь ли, и по плечу меня, аж на душе легче стало, но совесть, зараза такая, все равно мучает, потому как знаю, почему плясать не можешь в полную силу, ничего, Фонса, зубы скалю весело, спляшем еще, не перед купчинами, так для веселья, и то, повеселел цыган, и так как-то, подобрел, что ли, а купчины не торопятся, по залу так степенно, да друг с дружкой то шепчутся голова к голове, а то и спорит мало не до грудков. Мы же за столиком сидим, наблюдаем. Первый блин, пояснил дядя Гилий, с превеликим интересом рассматривающий купечество. Как-то так у него выходит, что вроде как мы и не на почетном месте сидим, а сразу и не скажешь. Такой себе человек, что аж на пространство под себя подминает. Получается так, что где он, так центр и есть всего. О судействе так толком и не сговорились. Хмыкнул опекун, так решили, что каждый выделит по 1500 и 300 рублей, за первое, второе и третье места, и судит индивидуально. Да ладно, не поверил я, тихонечко хихикая в кулак и переглядываясь с Санькой. Дядя Гилий улыбается в усы, но кивает, подтверждает, значится. С другой стороны, хмыкнул он, а как судить, критериев-то нет, кроме как нравится или не нравится, это же не состязание силачей, ну, признал я. Перестав наконец хихикать, с другой стороны и логично получается, первое же соревнование, какие тут критерии, а с кубками и прочим, индивидуально, с удовольствием повторил опекун, щуря глаза, денег добавить понравившемуся танцору, портсигар золотой с дарственной надписью, перстень, оно как бы и да, из меня полезло сомнение, но все какое-то такое на милость господ купечества, хотя с другой стороны, а мы что, иначе, купечество наконец расселось, и грянула музыка, да такая задорная, что руки-ноги сами подергиваться стали. Сложно усидеть-то, ан сижу, наблюдаю за плясунами, азартно, гля, затыкал меня Санька в бок, на тебя смотрит, да не плясуны, купечество, да не глядит и так, они не как жирафу в зоопарке, а вроде как исподволь, плясать кто выходит, так они смотрят на того, а нет-нет, да и на тебя, вроде, а как ты оцениваешь, иди ты, не поверилось мне, сам иди. Вот же, сперва не позвали, а потом за эксперта засчитали, потом гляжу, а и в самом деле да, смотрит, я было задичился, но быстро отпустила, больно уж хорошие плясуны собрались, и что интересно, они вроде как на две части, одни плясать мастера, а другие трюкачества всякие больше, а может и правда, цирковые, сижу азартничаю, но на часы поглядываю, минут за несколько официанта подозвал и за ширму спросил, переодеться, Смотрю, заколотила Саньку. Ты это прекращай, говорю строго, начав переодеваться. На свадьбе еврейской отплясывал только так, а тут застеснялся вдруг. Соберись. Но меня и самого трясет. Тут дядя Гилий за ширму заглядывает, улыбается. Ваш выход, щеглы. Нас и отпустила чутко. Вон, взрослый рядом. Сильный и умный. Музычка смолкла, ширму убрали, и вот тут мы. Такие красивые, такие себе евреи, что ой. Туфли эти, шляпы с нашитыми пейсами, лапсердаки, и газыри черкесские, на лапсердаках, и оружие бутафорское растыкано везде, вплоть до носков туфель, такие себе пираты еврейские, сразу, молчание, гробовое, отрясет меня, но тут музычка нужная заиграла, и вот ей-ей, отпустила, переглянулись мы с Санькой, перемигнулись, вперед друзья, вперед пора настала. Канун исхода празднует народ, еврейское казачество восстало, в Одессе был таки переворот. Пою, стараясь изо всех сил соблюдать преувеличенную еврейскую картавость и местечковый акцент. Глаза купечества все шире и шире, а в них такое себе недоумение, что прямо ой, а до восторга еще допеть надо. В казачий круг сошлись мы втихомолку, блюдя законы всех великих смут. Прикрыли мы попахами ермолки, и к седлам приторочили талмуд. В глаза стало появляться понимание и исчезать недоумение, и восторг, пока совсем немножечко. Никто не шел на должность атамана, ведь атаман поскачет первым в бой. Потом избрали Леву Блейзермана. Он взял за это денег, боже ж мой, прорвало. Не ржут еще конями, но таки скоро. Есть контакт, ритм отбивают, кто-то из купчин бороду свою заживал, чтоб не в голос смеяться, а Исаулом выбрали мы Каца, за твердость духа и огромный нос, он в знамя нам не разрешал сморкаться, и отвечать вопросом на вопрос, я отозвался сдавленными смешливыми рыданиями, в глазах, ну полный восторг, а Санька, шалопит, еще и маршировать под песню начал, а потому как не умеет, то умора совершеннейшая, вот грянул бой, а что мы можем сделать, кругом враги, а вдруг они сильней. Свои ряды мы развернули смело, и боевых пришпорили коней. Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь, решив, что смерть не люба казаку. Как развивались пейсы наши лихо, сплетаясь с гривой конской на скаку. Наш атаман догнал нас на кобыле. Я умоляю в бой вернуться вас. А кони были в перхоти и в мыле, и казаки не слухали приказ. Тут вышел Кац, шалом, брат и казаки. Кто в бой пойдет, представлю кардинам, а тот, кто откупился от атаки, тот подвозить снаряды будет нам. Купчины вперед подались, все при все прям, и кто бороду зажевывает, а кто и скатерть, слушают. Мы не сдались на уговоры эти, там пулемет, а кто у нас герой? Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказав, что ранен прямо в геморрой. На нас врагов надвинулась лавина, ряды штыков, огня свинцовый шквал. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал, но враг силенный были мы разбиты, едва успевши распродать обоз, мы записались все в антисемиты, так был решен еврейский наш вопрос. 29. Люба, заорал вдруг Дурдин, который еще жопой недавно, ай да казачество еврейское, и перстень с себя срывать, но тут быстро официанты сообразили, у них такие сцены не впервой, с подносами пустыми, раз, и пробежались. Да к нашему столику, а там, мама дорогая, горой, ассигнации, часы, перстни, портсигары, табакерка даже, три раза пили на бис, потом перемигнулись, сигнал музыкантам дали, и как вжарили, как на Дерибасовской, да танцами такими себе еврейскими, еле отпустили, каждый прям что-то сказать норовил, да кто по голове потрепать, а кто и руку пожать, и денег еще перепало, некоторые, правда, свои подарки назад забрали, но пообещали вернуть потом с гравировкой подарственной. Ценности с подноса, в мешок, без счета, и в банк, вышли когда, меня аж наштормило, 23 тысячи без малого, и это только деньгами, а еще портсигары всякие, а Владимир Алексеевич смеется только, эх, щеглы, знали бы вы, сколько на балет уходит, одна балерина обходится порой дороже крейсера, и вижу, не врет ведь, такие себе глаза потому как, вроде и смеется, но горечь в них. 31 глава. Весна пришла в Париж, но не радует она простых парижан. 30. Непроизвольно потянул носом по шлейфу сигаретного дымка, потер уши. Тянет курить, а дорого. Пришлось бросить. Много чего пришлось. Во Францию попал по одной из сложно закрученных учебных программ. Нахожусь вполне легально, а вот с работой, шиш, не имею права. А жить на что-то надо, вот и кручусь. Тяжело, слов нет. Дорогой город, просто охренеть насколько. Квартиру снимаю в арабском гетто, хотя сроду не подумал бы, что в принципе сунусь туда. А вот припекло, и сунулся, и ничего так, живу. А куда деваться? Своеобразный народец. Неплохие, но и нехорошие, сами по себе, отдельно от Парижа и Франции. Пытались вначале на излом пробовать, но даже до драки не дошло. Жестко поговорили, но без перехода на личности. Да как-то так и прижился. Не я один, к слову. Хватает здесь белой нищеты. Не потому, что крут безмерно или там русских уважают. Вот уж чего нет. Просто делить нечего. Пусть не араб и не африканец, но и не полноценный европеец. Русский. В общении с французами это скорее минус. Они те еще шовинисты. С арабами как раз нормально более-менее. Ни СССР, ни Россия к ним с цивилизаторскими миссиями не лезли, потому к нам претензий особых и нет. А вот к европейцам есть. Арабы и африканцы себя не просителями и беженцами ощущают, а скорее этакими справедливцами. Европейцы лезут к ним, выкачивая недра и проводя гуманитарные бомбардировки. Ну так и нечего удивляться потоку людей, хлынувших в прекрасную Европу и не собирающихся работать. Пособия воспринимаются как несправедливо маленький налог от Европы на экономическую, а порой и военную оккупацию их родных стран. Снимаю квартиру вместе с парой алжирцев. Такие себе четкие пацанчики, ну да не мне пенять. Нормально все, русский. Окликнул меня по возвращению с курсов Ахмед, выгуливающий во дворе малолетних отпрысков. Зайдешь посмотреть, течет, хоть сейчас. Сейчас нет, замялся тот, дома только жена, а женщине наедине с чужим мужчиной, сам понимаешь. Звони, подойду. Так вот и кручусь. С утра курсы, по вечерам приспособился в гетто подрабатывать. Сюр полный, вот уж чего не ожидал от прекрасной Франции. Иначе представлялось себе, сильно иначе. А с другой стороны и удобна подработка такая. Местные, в гетто, все больше криворукие и ленивые. Если и могут сделать что-то хорошо, то будут делать это долго. Сантехника, мелкий ремонт по электрике и бытовой технике, да хоть и обои поклеить. Заработки разовые, но для поддержания штанов хватает, в обрез. Хотя в последнем больше учеба виновата. Как-то затянуло. Мыслишки появились, сдать экзамены пусть и не в Сорбонну, так в один из колледжей. Есть программы и для иностранцев, хоть бы и по сантехнической части, но инженером. Диплом европейского образца, и себе-то уж что врать, самореализация, мать ее, шанс, назло всем, спившимся к херам одноклассникам. Классный, мать ее, руководительница и всем, кто предрекал мне пролетарско-помоечную жизнь. Дурацкий сон. Присыпается иногда такое, что ни уму, ни сердцу, куда его приткнуть. Пляски, снящиеся на пользу денежную, пошли, да и железячные сны тоже ничего так, интересно. Как с машиной вожусь, к примеру, ни хрененушки ведь не понимаю, но интересно. Кажется, что вот-вот пойму, а тогда и ух, и ведь когда-нибудь пойму, вот ей-ей. Пусть не сразу, а только краешком, но мне бы только ухватиться за самый кончик, а там и размотаю весь клубочек железячный. А это так, только душу разбередил. Вылезает такое, из прошлой жизни, и начинает орел Зевесов клевать, только не печень, а душу и мозг. Кто я, да как там родные, не помню ведь никого и ничего, а беспокоюсь ведь. Хуже нет такой ситуации. Не помнишь ничего и никого, а беспокоишься. Сюр, иррациональное и бессознательное. А еще постоянно с просонья сигареты искать начинаю. Тогда еще курить бросил. И крепко помню, что навсегда, и по новой, проснулся, и хотение до табака. Откуда такая зацикленность на табачище? Вылезает же, правда, и проходит быстро. 5 минут, и как и не было, встал после вчерашнего позднёхонько, чуть не к 8 утра. Хоть и вернулись вчера до полуночи, но долго заснуть не мог. Усталость такая, что малость ноги не подкашиваются, а перед глазами купцы да Иваны, да в голове песенки вертятся раз за разом. И так бывает. А, заворочился Санька под скрип пружин. Сейчас, минуточку, а. Он резко вскочил, озираясь по сторонам. Где, а, Егор, у Владимира Алексеевича? Да, да, спи. Санька лег вяло и поворочился, но вздохнул, да и встал решительно. Никак, пожаловался он, а устал ведь, будто в одиночку баржу разгружал. Такая же ерундистика. А прикинь, не сюда ночевать, а в Трубный, к мастеру, вот ей-ей, до самого утра бы народ развлекал. Сперва песни, а потом и о купечестве со всеми подробностями. Бабы они такие, кто как сидел, да кто во что одет. Все соседи пришли бы, успеют, страдальчески перекосив физиономию, сказал дружок, дадут еще жару, хоть не сразу. Так себе утешение. Санька преисполнен скепсиса и невысыпания. Другого нет. Заночевали мы вместе, на моей постели, благо, маленькие еще, помещаемся. Хотя уже так себе, тесновато. Ну да все не в повалку на нарах. Встали, оделись, умыли морды лица. Саньке такое в диковинку, эко, водопровод, клозет. Такое себе умывание получилось, экскурсия с лекцией. Владимир Алексеевич ранехонько сего дня ушли, певуче доложила горничная, накрывая на стол, сказали, что в редакцию по вашим делам. Мария Ивановна незадолго до того, как вы встали, ушла, скоро должна прийти. А вот Наденька дома, приболела. Доброе утро, вяло поздоровалась вылезшая из спальни Надя, жар у меня. Переволновалась вчера за вас, сдала ее горничная, на что хозяйская дочка почему-то надулась. Да мы и сами за себя переволновались, примирительно отозвался я, пиная Саньку под столом. А, ага, переволновались, закивал Чиж, событие-то какое, Эвана, да еще и в один день, вечер даже. А, в Наде заборолось любопытство с гордыней, как, закончил за нее, девочка словно нехотя кивнула, но глаза-то горят, ну, собрался с мыслями. Так, чтоб лишнего не сболтнуть, ни к чему ей знать про едкие комментарии собственного папаши касательно купчин. По секрету потом в гимназии, а оттуда и на весь город. И обида потом у их степенств на Владимира Алексеевича, а с Иванами и вовсе. Интересно, да, интересно было, повторил я, начав рассказывать про купчин о судействе, до реакции на наше выступление, с бородами во ртах от смеха, но без персон. Песню повторять не стали, слыхала уже вчера. На капустнике, с хитрованцами-то, жму плечами, да так же, как и с купчинами. КХМ, Санька уставился на меня, буровя взглядом, ну, поправляюсь, для меня, знакомые такие физиономии и обстановка, ну и так, разве только слова матерные от восторга чаще вылетали, а так вполне себе, снова жму плечами, да и папенька твой, такой себе вполне себе на равных среди Иванов, вижу выразительные глаза девочки и понимаю, что несколько-того, перестарался с похвалами ейному папеньке. Ну то есть не совсем прямо на равных, а будто в сторонке, но вполне себе. Сам запутался, и нас запутал, проворчал Санька, отодвигая тарелку. Уважительно к нему, вот что, не как к подельнику, кровью проверенному, а как к человеку из совсем другого другой. «Стай», — подсказал я, скались во все 28. «Пусть стай», — хмыкнул Чиж, но все-таки запнулся, подбирая слова. «Вроде как на Кавказе», — подхватил я, — «немирные горцы и русские офицеры вместе сидят, перемирие по какому-то случаю, много чести, горцев с разбойниками ставить», — заворчала Надя, — «много да не сбивай меня, я тебе хоть какую-то анала». Санька прыснул безграмотно, на что я наградил его уничижительным взглядом, аналогию предлагаю, в общем, любви меж ними нет, но уважение такое себе присутствует, пусть даже и не во всем. Такой себе чужинец среди этих волчар, но при таком авторитете, что половина Иванов позавидует. Я для чего разливаюсь-то, не только и даже не столько для Нади, хотя и не без того, уважает девочка отца, ну и пусть себе, есть за что, вполне себе хороший человек, так почему бы и не да, чуть не в первую голову для горничной рассказываю. Она такая себе сплетница записная, чуть не первеющая на Москве, что дядя Гили ее иногда коллегой называет, да и не так, чтобы шутя. Один только недостаток, сплетни от Татьяны во все стороны летят, насквозь, не со зла, а просто язык длинный, при полной бабьей бестолковости по части молчания. С большой оглядкой при ней разговаривать нужно, но зато и эту дезинформацию удобно в уши чужие вдувать. При репортерской профессии опекуна очень полезно выходит. Владимир Алексеевич сам хоть и говорун такой весь, а где надо, так и молчок, притом железный, рядышком вокруг да около обскажет, и вроде как и да, но только потом понимаешь, что ничего и не сказал. Я бы такую бабу языкатую не терпел, а ему, вишь, удобно, по репортерской надобности. Придет она с рынка поутру, так все новости городские расскажет, и обратно через нее что, то там. Плохо понимаю пока, но дядя Гили обещал подробнее рассказать за дезинформацию, агентурную работу и работу со слухами. Да не просто сбором и этой фильтрацией, но и с формированием моных. Интересно, на хитровке вроде и было такое, но как-то очень уж по-простому, без науки. Обедать Владимир Алексеевич пришел домой, а не как обычно, довольный, жмурится котом, навернувшим полную крынку сметаны, да не попавшим зато под веник. Контакты, урчит по-котячьи, наворачивая уху. Оно не вполне по манерам, но сейчас не до них, репортажи серия. Удачно, поинтересовалась Мария Ивановна, еле заметной мимикой подзывая горничную за поухаживать с добавкой супругу. Более чем, отозвался опекун с видом человека, достигшего почти самого полного счастья. Затем пошел такой себе разговор промеж супругов, когда вроде и не таятся, но сторонним ни хрененушки непонятно. Шифровка такая, не специальная, супружеская, из междометий, закатываний глаз и мимики. Одно-два слова, шифровка и снова, взглядами обмениваются многозначительными. Для них, потому чай мы с Санькой пили с пирогом, мармеладом и скукой. Надя впополаме, вроде и понимает чутко, но по лицу видно, что такое чутко, без которого лучше бы и обойтись. Все равно шифр, надо немножечко поговорить, придержал я за собиравшегося было дядю Гилия, недолго. Хмыкнув, тот сбросил с плеч бекешу обратно на руки горничной, и я показал на свою комнату. По деньгам, начал я, купеческие с Санькой впополаме. Эка, удивился тот, раззявив рот, мне-то за что, все твое, песенка это, музычка, выступление. Я, так, обучение, и не спорь, ближе тебя у меня никого нет, родственник и друг первеющий. Может, выучишься на художника, да моих детей потом на свои деньги уже учить будешь, мало ли как повернется, если только в таком виде, нехотя согласился Чиж, а немного, может, четверть, в самый раз, на учебу и немного на жизнь. Владимир Алексеевич на два счета деньги поделил, одну часть на мой, другую на так, документы тебе выправим, и твой станет. А вот по Иванским, голос у меня сорвался было. По деньгам Иванов я свою половину на больницу хочу отдать, ту, в которой меня после ходынки выхаживали. Оно как бы не те деньги, не впрок, я тоже, решительно подхватил Санька, и вижу, аж на облегчение в глазах, видно, давит деньги-то, а так отдал, пусть и часть, но на благое дело, так оно и легче на душе. 12 000, озвучил опекун, задумчиво дергая ус, все равно, мотаю решительно головой, так правильно будет. От нас, закивал Чиж от двоих, эх вы, дядя Гилий сгреб нас в охапку на мгновение и прижал к могучей груди. Чижики, вышел тут же, шмыгая носом, а мне неловко чутко, я же не соврал, не договорил просто, не так чтобы и давит карман деньги бандитские, это так, индульгенция вроде, на будущее, вляпаюсь во что-нибудь не знаю пока, во что, но непременно, карма, и характер, полиция, арест, суд, такое все кандальное, и адвокат встает, да благотворительности моей задвигает, еще в детские годы, а, пожадничать если... Так оно и совсем даже наоборот, не так чтобы вовсе уж жестко, но будут помнить, взял, деньги бандитские, и отношения, другое, со всех сторон, а теперь и объяснять неудобно, после Чижиков, даже и Саньке, маленький он еще, пусть годами и мне ровесник, сломаться может на цинизме, пусть лучше так. 32 глава, к Жжоновым завалился запросто, а не как у господ принято, через футы нуты, с предупреждением о визите через посыльного мальчика. Аккурат к чаю послеобеденному подгадал. Дверь один из учеников открыл. Мелкий белобрысый шкет 10 лет от роду. Открыл, да и засмущался. Эх, деревня московская. Только-только от мамки оторвали, и на тебе, в общество приличное. Пробубнил невнятно здравицу мне, и рукой так, проходи, дескать. Ну да учить его не стал, обтешиться еще, потихонечку. Егор, обрадовался мне солидный, обмастеренный уже Антип Меркурьевич, начавший обрастать нормальной бородкой, а не юношеским не пойми чем впополаме с прыщами. Поздоровкались, мы с ним с недавних пор приятельствуем, случайно так вышло. Он и так-то без фанаберии возрастной, хотя и при всем самоуважении, а тут еще и на рисунках сошлись. Я когда наведываюсь к ним до Саньки, так сижу иногда, языком трепя, дочеркая всякое. Снилось что? А раз мастерская портняжная, то так и выходит, по портняжной части. Они с Федулой Иванычем и залюбопытствовали. То есть сперва Антип, а хозяин уже потом затянулся, на споры наши. А теперь и втроем, с Мишкой уже. Да и Санька не в стороне, такой себе художник, перерисовывает мое на нужное, под моду современную. Мне развлечение выходит, Санька при делах как художник, да и Мишка вместе с нами. А то так выходило, что я с ними как-то врозь немножечко дружу, теперь же дело общее, вот и сошлись, спорит, только пух летит, но уже дружки, а не так себе на особицу, мастерам же пока от моих затей не жарко, не холодно, разве что интересно, тут же как надо, не просто идею, но и в струю с идеей этой попасть. И клиентура, опять же, обшивал бы жженый мамзелей господских, так будьте нате, а у него все больше купчики из мелких домещане из ремесленников. Грех боженьку гневить, хорошо все, в достатке живут, не то что на неделе, а и на месяцы вперед записываются. Но это клиенты такие себе, что каждую копеечку считают. Господа, если и бывают, то все больше из выслужившихся, не вполне себе, не светские львы и не законодатели моды, вот ни разочка. Выйдет что толковое или нет, бог весть. А пока просто, интересно. Я с гостинцами сегодня, похвалился, выкладывая их на освобожденный от портняжного барахла стол, пока ученики сапогом растапливают у окошка самовар, перхая от едкого шишечного дымка. Перво-наперво вот, от гилеровских гостиниц. Мария Ивановна на пару с Татьяной булочки сладкие печь затеяли. Какие-то особливые, на сильно восточный манер, чуть не персидские. Ну и расстарались так, что чуть не на взвод. Владимиру Алексеевичу с собой на всю редакцию корзинищу дала. Такой дух. По улице шел когда, всех собак за собой собрал. Ишь ты, жженого с легким сомнением на лице развернула сверток. И по мастерской полетел булочный дух, если на вкус в половину так, как на запах. Вот вместе и проверим. Подмигиваю новенькому смущающемуся ученику. А еще, вот, они восточные сласти затеяли, так меня ноги к вам понесли через восточных людей. Понакупилось всякого на пробу. Почутка. Балуешь, одобрительным тоном отозвался Пономаренок, известный сладкоежка. А то, не все ж время на Марьины пироги приходить с таком, да и для себя в общем-то стараюсь. Это как, весело поинтересовалась хозяйка, распаковывая принесенное. Да вот, киваю на восточные сласти, раз другой на пробу принесу, а там глядишь, приду, а хозяйка пироги не только с малиной, но и с новиной печет. Гилеровские булки, да со жженовскими пирогами, ух и зашло. Мед и мед, ученики так переели, что вздохнуть лишний раз боятся, потому как в пупке лопнуть могут. Я, собственно, что пришел, начал я, поглаживая на барабаненный живот. Пироги, это само собой. Федул Иваныч, где там бумаги Санькины? Далеко? Да нет, насторожился тот, мигом достану. Важное что по опеке? Не е. Так идейка одна есть, по части учебы. Выйдет, так и хорошо, а нет, так дальше думать и буду. Федул Иваныч встал и сходил за документами, не чинясь. А ты пока собери свое, командую Саньке, письма там рекомендательные от учителя, рисунки с эскизами. Все как положено собрал, бумаги на Саньку в папочку кожаную, рисунки в тубус, и такой себе важный стал, что все и разулыбались. Мне тоже смешно стало, даже и прошелся несколько раз туда-сюда, под хохотки. Чистый скубент, развеселился Антип Меркурьевич, только что мундира не хватает, или чиновник. Запрыгал Санька, с папочкой, только этот, он защелкал пальцами. Диссонанс, во, одежка простецкая, а осесу, аксессуары, подсказываю ему, они самые, важнющие осину, штучки эти, у городовых мозги пополам трескаться будут от такого. Зашелся хохотом Пономаренок, вышел я на улицу, а там не погода, а сплошное фу, как Фира говорит, и не холодно даже, как для ноября, но ветрище впополами с дождем, да лужа уже накидала, оно и ерунда, но как представил, что добегу мокрым, в запревшем, да еще и в грязи по самые уши, так ноги сами до ближайшего извозчика, к Юшкову переулку, двугривенный, загнул бородач, бога побойся, меня аж нарасперло от возмущения, тут идти-то всего ничего, вот и иди, надыбился тот на козлах мокрым петухом и вижу, что не уступит, сплюнул я тогда, взглядом всего обмерил и показал, значится, что о нем его родственниках думаю, и не придерешься, он руку к кнуту постращать, я глазами к котяху конскому, так и разошлись миром. Гривенник да Юшкова, уже другому извозчику, а и садись, согласился тот равнодушно, убедился, что я сел, да и тронул вожжами старого рысака, обильно потея, Иван Карпыч отошел от Солодовниковых, и вытер шапкой мокрое лицо, так, с шапкой в кулаке, и пошел прочь, растерянный, как всегда все, бормотал он на ходу, чевой в этот раз не так, зерно такое себе, как и всегда, так чевой купечество зафордыбилось. Не ласково, а, на лице прорезалось понимание, вы знали небось, что я чуть не половину Сенцова в кулаке зажал, вот и нагнуть решили, заранее, для сговорчивости, на корню, как все, не запродал, рассуждал он, притулив под жар и зад на скрипнувшую телегу, да я после торопиться не стал, думал, по зимнику привезу, а пока только образцы, а они вот так, значится, а вот шиш вам, полежит в амбаре до весны, не сгниет. Иван Карпыч рассмеялся хрипло и ощерился по собачьи, а там и в рост дам, он снова оскалился. Небось, когда брюхо подведет, выкобениваться не станут, возьмут, да в ножке Иша поклонится. Перед глазами встали медные картинки, где он такой перед самоваром при всем довольстве и красной рубахе, а к нему, просители, с поклонцами, с шапками в руках, с глазами в пол, а он торопиться не будет, на блюдечко с самонастоящим, и даже не с питым чаем, фу, у губами, и с сахаром Ева, щурясь от чайного пара и сытого счастья. Энда, мотнул головой мужик, отгоняя сладкие грезы, вот она, настоящая жизнь. Во всей этой компании по приведению односельчан к покорности единственный затык, Солодовниковы, ну и купечество вообще, с фанаберьями, ишь, неласковые, а кому он будет потом зерно продавать, самому на этот рынок влезать опасно, даже и по краешку, съедят. Крякнув, он решительно встал и переместил зад на возничье место, энно, залетное, лошаденка сдвинула телегу, да и пошла сонно, едва перебирая копытами. Справный мужик Иван Карпыч не думал подгонять ее, ништа, зато и подумается по дороге-то, небось ни одни Солодовниковы на свете есть, цок да цок копытами по мостовой городка, остановка, разговоры, отказ и взгляды. Иван Карпыч чем дальше, тем больше мрачнел, наливаясь недоуменным испугом, а потом на, словами, и даже без матерных, но лучше бы рожу, чем итак, Егорка, где он, а где Иван Карпыч, а вишь ты, и главное ведь дело, криво как, так перевернули все, что не мальца поучить, от рук отбившегося, а монстра африканской представили, Ева, справного мужика, а чего, что оно плохого сделал-то, покорность, она же от Бога, предками же розги, и деньги, опять же, не лишние в семье, зря кормили дармоеда, что ли, оно бы теперь и чай наоборот надобно, а тут вишь как, без понимания момента, это что ему теперь, никак, только-только жить начал, вылез своим хребтом в люди, и на тебе, Егорка, приютили. Иван Карпыч сплюнул зло и трясущимися руками начал сворачивать цигарку, просыпая махорку на колени, придавить надо было Пащенко. В душе заклубился праведный гнев. Ух, попадись ему сейчас кто под руку. Слышь, дядя, небрежно обратился к нему подошедший юнец лет 15. Нашел дядю, Пащенок, вызверился мужик, вставая грозно. Но юнец не испугался, а только ощерился нехорошо, да и перетек на пару шагов назад, а в руках ножик, перетекает меж пальцев, как из воды сделан, ты родителей моих не замай, и шипит, ну чисто змея, видно, что не напуган ну ни чуточки, вот же, Иван Карпыч осадил назад, но возмутился внутрих, по-честному надо, на кулачках, вот тогда он этого щенка а то взял моду, ножом пугать, мужик, скалится юнец, ты не понял еще, не рады тебе, интересно тебе будет жить теперь, очень интересно. Крестьянина сызнова бросила в пот, а ноги предатели будто сами сделали несколько шагов назад, приземлив зад на телегу, а этот улыбается, и ножом так выжежь их, меж пальцев, как вода, тебе так не рады, что не только через купцов о тебе словечки кинули, но и по тем, кто совсем не торговлей живет, внял, Иван Карпыч закивал судорожно, за юнцом будто встал незримой тенью сам из-под воротни, а юнец, издеваючись, еще и заметку в газете московской вслух зачитал, о благотворительности в пользу больницы, Иван Карпыч даже головой тряс, но нет, Егор Панкратов да Александр Чиж, 12 тысяч, враки, все враки, забормотал он, быть-то во мне бы их, я б все село ух, в кулак, вот так вот бы держал. Держи, и газету в лицо кинул юнец тот, щерится, небось, в селе грамотеи найдутся, а ты, дядя, и снова ножик меж пальцев, поберегся бы, не нравишься ты людям, сильно не нравишься, а то смотри, охромеет твоя кобылка, и ножиком выжежь ух, изобразил, будто бабки лошади подрезает, похолодел Иван Карпыч, побелел, а юнец этот дерзкий дальше издевается, а то смотри, дойдет до сельчан твоих, что не в фаворе у на больших людей, так и пустит красного петуха, тебя как, и подмигивает, любит в селе-то, ехал пока назад Иван Карпыч, так все кнутовище зубами изорвал, такая в нем ярость проснулась, и понимание, что ему в России, все, совсем, вот так, просто, неверяще переспрашивает дядя Гилий, в училище живописи, ну да, скинув шинелку Татьяне на руки, разуваюсь, никак не могу взять в толк его удивление, пришел до руководства, и все. Так, мол, и так, есть такой Санька Чиж, вот его работы, А вот с документами сложности. И почему сложности? Нельзя ли ему вольнослушателям, чтобы время даром не терять, на свой кошт? Оказалось, что и можно. Рассказал бы кто, начал опекун, мотнув головой, хотя да, момент удачный. Подгадал. Санька талантливый, сапог снимается тяжко, я просто показал, а они сразу такие, интересно. Когда, говорите, рисовать начал? Ну и вот, стянув наконец сапоги, обуваю домашние туфли и иду мыть руки. Меня тоже, продолжаю разговор из ванной, не закрывая дверь, вольнослушателям уговорили. ПФ несколько эскизов портняжных вместе с Чижиковыми попали. Сказали, самобытно, необычная графика и что-то такое с видением. Вот, к Саньке забежал порадовать, и вот, домой. Как интересно мы живем, восхитился Владимир Алексеевич. Как скучно я живу, минорно сказала Надя, прижав к себе разбойного вида кота. Все вокруг совершают поступки и занимаются интересными делами, а я просто учусь в гимназии. Возраст, пожав плечами, я провернулся, оседлав стул по конячи. У тебя вот тоже возраст, вздохнула она, наглаживая кота. Тот, совершеннейший бандит самого сурового нрава и вида, гроза всех окрестных улиц, ластится к девочке. Прочих домочадцы он скорее терпит. Другие жизненные обстоятельства, почему-то становится неловко. Да, но ты вот, несмотря на все обстоятельства, наприключаться успел. Экзамены сдавать собрался за прогимназию, да еще и училище живописи. Уговорили, вольнослушателям. Уговорили, вздыхает Надя, а кем, не суть важно. А я, вот, писать умею хорошо, все учителя хвалят. Да и подругам мои рассказы нравятся. А о чем писать? О гимназической жизни? О коте? А почему бы и не да? Просыпается во мне что-то. Я оценивающе смотрю на него, получая в ответ презрительный взгляд зеленых глаз. Только не банальности. Например, я щелкаю пальцами. Приключения доблестного рыцаря хвост трубой, его поединки за внимание прекрасных пушистых дам и подвальная война против крысиной скверны. Противостояние пушистого рыцаря с крысиными волками и подлой, но отчаянно опасной крысиной королевой, жизни приключения отважного рыцаря хвост трубой, ХМ. Надя задумалась, и глаза ее начали разгораться. Как ты говоришь обычно в таких случаях, почему бы и не да, Айвенга с кошачьим колоритом, спасибо. Подскочив с котом на руках, она клюнула меня губами в щеку и выскочила из комнаты. 33 глава. Оскальзываясь иногда на притоптанном и местами заледеневшем снежке, добегаю до училища, раскрасневшийся по морозцу. Здоровьечко. Приветствую местного дворника, сшоркивающего снежок жесткой метлой с булыжчатого двора. И тебе, дядька Еремей с готовностью перестает мести и опирается слегонца на орудие труда. Какова погодка, а, сказка. В такую погодку одно удовольствие метлой помахать. И то, соглашаюсь с ним. Я поутру дворнику нашему тоже помог в охотку. Надо же, хмыкает тот, двинув носом. А эти бари которые... Что за опекунов, дядя Гилий, да какой он барин, по молодости так даже и побурлочить пришлось, соседи, те да, косятся иногда на такое, носом фыркают, а мне что на них, чай, не из господ, не переломлюсь, да и чего не поработать-то, если в охотку, ну то да, соглашается Еремей, начиная сворачивать козью ножку, мы с ним вроде как и приятельствуем почти, несмотря на разницу в возрасте, в охотку ежели. Вроде как он взрослый и сильно старше, но притом я не щегол малолетний, а человек с капитальцем и при уважении, не из господ, но где-то рядышком, но из хитрованцев притом, диссонанс,